Эпилог. Charleston Post and Courier. Неужели это действительно конец истории? В минувшие выходные Мелани Миддлтон, владелица дома номер 55 по Тред-стрит, завещанного ей мистером Вандерхорстом, о котором мы уже несколько месяцев писали в этой колонке, сочеталась браком в его саду с Джеком Тренхольмом, местным писателем и автором ряда бестселлеров. Для тех, кто следит за этой историей, это вряд ли было ожидаемое развитие событий. Результаты анализа ДНК подтвердили претензии жителей Нью-Йорка Джорджа и Рэн Гилберт на наследство. Однако дом по-прежнему находится в собственности Мелани Тренхольм, урожденной Миддлтон. Гилберты отказались от комментариев, но можно только предполагать, что должно было произойти, чтобы они отказались от своих притязаний. Может, помощь с того света? Никто ничего не говорит, хотя в нашу газету была доставлена анонимная записка, в которую утверждалось, что на территории дома можно найти и другие тела, как будто трех недостаточно. И что мы еще услышим про дом на Тред-стрит? Поживем увидим. А пока мы перенаправим наше внимание на другие дома и семьи в священном городе, где живые и мертвые, похоже, сосуществуют в мирной гармонии. До скорых встреч! Сьюзи Дорф, штатная колумнистка. Текст читала Ксения Бржазовская.